Офис компании «Неприятные ощущения». Москва. Улица Большая Лубянка. 20 сентября. Суббота. 15.01. Широко разрекламированная пресс-конференция Бориса Осиновского и митрополита Феофана обернулась шумным скандалом. Прерванная сообщением о возбуждении против митрополита уголовного дела по факту контрабанды и расселению малолетних, она закончилась ужасающим самосожжением, которое осуществила неизвестная женщина прямо в офисе Соединенного общественного банка. Отказавшийся от комментариев митрополит Феофан спешно покинул мероприятие, а господина Осиновского ожидал еще один удар. Краснознаменский машиностроительный завод в одночасье лишился всех своих топ-менеджеров. Представители прокуратуры, налоговой полиции и лично губернатор области в один голос заявляют о массовых нарушениях. Кортес прослушал новости до конца, выключил телевизор и подошел к окну. Еще пару дней назад подобная сенсация не заинтересовала бы наемника. Но сейчас присутствие среди жертв скандала иерарха РПЦ заставляло задуматься. Совпадение? Совпадений не бывает. Глеб убирает конкурентов? Скорее всего. Патриарх в больнице. Феофан, известный своими притязаниями на главенство в церкви, пытается открыть рот и получает корректную просьбу не вмешиваться. Одновременно достается одному из богатейших людей страны. Наемник покачал головой. Или Глеб закусил у дела, поставил все на одну карту и прет на пролом, надеясь, что победа спишет грехи. Или он настолько силен, что способен вывести из игры очень даже непростых тяжеловесов. Объединенные возможности митрополита и Осиновского внушали уважение. Кортес вернулся к телевизору, перемотал на начало предусмотрительно записанные новости и внимательно изучил поведение главных героев скандала. Феофан наказан сильнее. Скорее всего, ему уже не жить. Появляться у митрополита опасно. А значит, за информацией надо ехать к Осиновскому. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Осенняя. 20 сентября. Суббота. 15.37. «Жена с детьми в Сочи. Бархатный сезон все-таки», — объяснил Георгий, прихлебывая кофе из большой чашки. «А у меня вырваться не получилось. Бизнес». «Мы понимаем», — улыбнулась Яна. «А как же школа?» Артем, пользуясь благосклонностью хозяина, опустошил кофеварку и поставил чашку на стол. «Две недели пропустят. Ничего страшного», — махнул рукой Щеглов. «Они у меня шустрые, догонят». Он сделал большой глоток кофе и задумчиво посмотрел на наемников. «Чему обязан?» «Прошлому», — вздохнула Яна. «Хорошо, что не настоящему», — усмехнулся Георгий. «Хотя бояться мне нечего. Налоги плачу, законы не нарушаю. Чистенький, можно даже сказать, кошерный бизнес». Щеглов, бывший работник КГБ, преуспевал. Небольшая фирма по производству электронных игрушек позволяла ему с оптимизмом смотреть в будущее и чувствовать себя достаточно уверенно. И он совершенно спокойно воспринял предложение о встрече с коллегами из ФСБ. Представиться по-другому наемники не могли. «А что прошлое? Как вы понимаете, у меня был допуск к секретным материалам и...» «С нами вы можете говорить абсолютно спокойно», — веско произнес Артем. «Мы обладаем необходимым рангом для проведения расследования». «К тому же», — добавила Яна, — «мы не планируем вдаваться в технические детали». «Тогда что вас интересует?» «Полковник Сухоруков». «Глеб?» «Да», — Артем прищурился. «Кажется, вас не очень удивил наш интерес». Щеглов неопределенно повел плечами. «Ну, вы знаете, что Глеб... Извините, я всегда называл полковника только по имени, и ему так нравилось. Так вот, вы знаете, что Глеб погиб?» «Разбился, прыгая с парашютом». «Это официальная версия», — буркнул Георгий. Он снова глотнул кофе. «На самом деле, 7 лет назад Глеба нашли в Милане и расстреляли прямо в офисе. 2 автоматных рожка в упор. Шум был на всю Италию». «Кто нашел Сухорукова?» «Не знаю. Наверху у Глеба были и друзья, и враги». «А откуда вы знаете о его смерти?» встречался с бывшими коллегами. Тем не менее, вы не удивились, когда мы спросили о полковнике Сухорукове? А чего удивляться? Медленно ответил Щеглов. Глеб не тот человек, чтобы позволить двум киллерам пристрелить себя в офисе. Он просто не такой человек. Я не поверю в его смерть, даже если лично пущу ему пулю в голову. Почему? Заинтересовалась Яна. Глеб может обмануть кого угодно, улыбнулся Георгий. И может делать такое, о чем обычно люди и понятия не имеют. Например, Артем подался вперед. Георгий Анатольевич, мягко произнесла Яна, вас не затруднит рассказать о полковнике Сухорукове более подробно? Отдел, который занимался всякой ненормальностью, появился в КГБ давно. Собственно, даже не отдел. Мы были скорее автономным научным центром в рамках одного из управлений КГБ. До института не дотягивали, но и отделом нас назвать было бы неправильно. Занимались всем. А загадок-то на Руси полно. Один тунгусский метеорит чего стоит? Или сейт озера? Щеглов, наливший себе еще кружку кофе, говорил неторопливо, обдуманно и, судя по спокойствию Яны, честно. Обмануть гиперборейскую ведьму обычный чел не способен. В общем, опиум для народа остался опиумом только для народа. А ребята у власти быстро смекнули, что странности надо изучать, а не отмахиваться от них. Ведь всякое может случиться. Результатов это изучение не принесло, довольно бестактно заметил Артем. Но Георгий не обиделся. Не принесло. А на то ведь она и странность. Ну, термометр у тебя зашкаливает или приборы с ума сходят. Ну, объявят какую-нибудь территорию закрытой. Дальше-то что? Чтобы разгадать эти загадки, десятки, а то и сотни лет требуются. Поэтому постепенно отдел сосредоточился на вещах более понятных и нужных партии. Щеглов замялся. Пытались найти способы воздействия на людей. Гипнотизеры хорошие встречались всегда. И перед нами была поставлена задача изучить уникальные возможности человека и продублировать их техническими методами. Рано или поздно это должно было произойти. Память и случайные утечки дают направление, и люди в поте лица стараются воплотить магические приемы при помощи железяк и микросхем. «Получилось?» – спросил Артем. «А вы не знаете». «Нас интересует ваше мнение. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос». «Георгий, вы ведь оказались в отделе сразу же, как только пришли в КГБ». Яна попыталась смягчить напор молодого наемника. «Пришел», – усмехнулся Щеглов. «Я МИФИ закончил. По электронике специализировался. Должен был распределиться в Курчатово. А тут нагрянули серьезные ребята, так? Я и пришел в отдел». «Вы занимались только технической стороной?» «У нас не было четкого деления на технарей и ученых. Если бы я не понимал, к чему мы должны прийти, я бы не смог делать приборы. Так что всех этих гипнотизеров, экстрасенсов и прочих шаманов повидал массу. Шарлатаны в основном. Но попадались и уникумы. Один парень гвозди плавил взглядом. Женщина, помню, заставляла стул летать. Было?» Щеглов задумчиво покрутил кружку на столе. «В последнее время в отделе конкурировали две ветви. Группа профессора Горохова, она занималась вопросами внушения, и группа Барбариса». Георгий помолчал. «Мы работали над управлением людьми». «У Горохова получалось лучше?» Яна уловила замешательство Щеглова. «Угу», — кивнул тот. «Горохов научился внушать цельные образы, понимаете? Заставлял не просто видеть яблоко, а ощущать его вкус, твердость. Черт, я был свидетелем того, как подопытные ели несуществующие яблоки и оставляли огрызки. Горохов заводил людей в пустую комнату, включал аппаратуру, и мы видели стулья, мебель, ковры на стенах. Мы даже сидели в креслах. Потом я просматривал видеозаписи, я лично. Сидел в пустоте, в позе, нарушающей все законы физики. Аппаратуры, конечно, это дело требовало массу, почти целый этаж. Но ведь и первый компьютер был немаленьким. Горохов был гений. Повторить техническим методом наведение морока? Хоть морок и считался одним из самых слабых заклинаний, доступных магу любого уровня, работа профессора вызывала уважение. Отчеты, которые мы читали, отмечали, что успехи Горохова куда скромнее», — заметил Артем. «Это все Глеб», — махнул рукой Щеглов. «Глеб вообще появился в отделе весьма неожиданно. Старый начальник, полковник Васильев, ушел на пенсию. Все были уверены, что отдел возглавит его зам, майор Чернышов. А появился варяг. И очень странно появился. У него складывалась блестящая карьера в контрразведке, но Глеб неожиданно для всех попросился в наше болото». Снова пауза. «Поначалу появление Глеба придало отделу мощный толчок. У него были сильные связи на самом верху. И финансирование потекло рекой. Особенно после того, как Глеб пообещал обеспечить массовое управление людьми». «А за эту тему отвечал Барбарис?» «Угу. Абрам Семенович». Несмотря на давность лет, Щеглов явно не испытывал к бывшему начальнику теплых чувств. «Не скажу, что мы ничего не достигли. Некоторые опыты с волнами определенных частот давали интересные результаты, но говорить о зомбировании...» — Барбарису очень нравился этот термин — «было преждевременно. Мы серьезно уступали Горохову в продвижении к цели. Но он не обещал внушить людям идеи марксизма-ленинизма, а Барбарис обещал». «И Сухоруков его поддержал?» «Полностью и безоговорочно. Группе Горохова снижали финансирование, уводили у него смышленых ребят, забирали аппаратуру. А потом у профессора случился сердечный приступ, и его отправили на пенсию. Через месяц инфаркт и Новодевичье кладбище». Георгий помолчал. «Глеб говорил на похоронах очень хорошие слова, но в могилу Горохова отправил именно он. Всего за 8 месяцев. Вот так. Ликвидировать изнутри опасные и ненужные тайному городу научные исследования очень похоже на работу службы утилизации. По идее, Барбарис должен был сесть Сухорукову на шею», — протянул Артем. «По идее, да. Но мы говорим о Глебе, а он никогда не позволял всяким там идеям мешать его планам. Наша группа процветала. Аппаратура, лаборатории, премии, звания. Глеб сделал все. Но когда Барбарис попытался наложить лапу на результаты исследований Горохова, Глеб так его придавил, что Абрам 2 недели сидел на больничном, а когда вышел, вел себя тише воды и ниже травы. Мы дружно работали, давая на выходе полный пшик. И Глеба это устраивало. Барбарис был на первых ролях, остальные руководители групп ему подпевали, а Глеб оставался в тени. Он никогда не лезет на первый план, зато гениально управляет из-за кулис». «Зачем все это было надо?» «Я много думал потом, когда ушел из КГБ, и пришел к выводу, что Глеб хотел понять, чего мы достигли. Он тщательно изучил наши возможности, а когда понял, что до настоящего прорыва нам как до Пекина задним ходом, плюнул и развалил то немногое, что у нас было. И повел работу сам». «Какую?» «Он очень тщательно изучал наших клиентов, гипнотизеров, телекинетиков, экстрасенсов. Иногда выдергивал кого-то в свое личное пользование и запрещал нам с ним общаться. Я помню 3 таких случая, и это всегда были реальные уникумы, не шарлатаны. Глеб подминал их под себя, а нам оставлял всякую шушеру». «Но отдел не мог работать вхолостую слишком долго. Вы сами говорили, что помимо друзей, у Сухорукова было полно врагов, которые не упустили бы возможности утопить выскочку». «Говорил», — согласился Щеглов и повторился. «Но ведь мы ведем речь о Глебе». Георгий помолчал, поднялся и поставил пустую чашку в раковину. «То, что отдел ни на что не способен, знали только Барбарис и несколько ведущих специалистов, которым Глеб заткнул рот премиями и зарплатами». «И вам?» «И мне. Младшие сотрудники старались на совесть, а руководству...» «А вот руководству Глебу было что показать». «Вы раскопали историю в Лефортове?» «Нет». Щеглов поколебался, но махнул рукой. «Ладно. Так вот, речь идет о самом главном подвиге Глеба на посту начальника отдела. Именно после этого случая наверху окончательно поверили в возможности нашего подразделения. Примерно через 1/2 года после того, как Глеб возглавил отдел, в Лефортове случился бунт. Об этом не писали в прессе, гласность гласностью, но КГБ не хотел рассказывать о слишком неприятных эпизодах. Так вот, в Лефортово свезли ублюдков из Нагорного Карабаха, и с той, и с другой стороны. Готовили их к суду, но они подняли бунт. Это был один из первых случаев, к таким вещам еще не были готовы. И пролилось много крови. Короче, бандиты взяли заложников и забаррикадировались в одном из корпусов. Глеб один вошел туда, а через несколько минут из открытых дверей начали выбегать перепуганные бунтовщики. Они ничего не могли объяснить, только рассказывали, что им было очень страшно. Трое сошли с ума. А это были люди, жестокость которых поражала даже бойцов Альфы. «Вы были в Лефортове?» «Да». Барбарис привез кучу аппаратуры, нацепил на Глеба какой-то суперпередатчик, а потом раздувался от гордости, что все получилось. Только я думаю, что Сухорукову эта аппаратура была нужна как антураж. И страх он нагнал на зверей самостоятельно. «Почему?» «Однажды я видел, как Глеб сжег лист бумаги. Он сидел спиной ко мне, был занят. Прочитал какую-то бумажку, а потом небрежно бросил ее, а она вспыхнула в воздухе и сгорела. А Глеб даже не посмотрел в ее сторону, продолжил чтение. Я думаю, весь наш отдел занимался пустой работой. Все эти исследования, графики, все ерунда. Глеб умел больше, чем все мы вместе взятые, включая подопытных экстрасенсов. А наши шаманские пляски использовал для того, чтобы пудрить мозги руководству. Когда империя развалилась, Глеб распустил отдел, уничтожил все бумаги и исчез. С ним ушли несколько человек, которые, как я думаю, умели то же, что и он. Остальных он бросил. Несчастный барбарис какое-то время надувал щеки, пытаясь вышибить финансирование для своих прожектов. Потом смылся в Америку и предложил свои услуги ЦРУ. Но у него ничего не получилось. Там своих шарлатанов хватает. Сейчас он продвигает высокие технологии в каком-то кибуце. Щеглов покрутил зажигалку, ожидая дальнейших вопросов, и неожиданно добавил. «Не знаю, насколько это интересно для вас, но лично меня Глеб удивил еще одним». «Чем?» «Он был глубоко верующим человеком. Прекрасно разбирался во всех тонкостях христианства и действительно верил. Знаете, для офицера КГБ его ранга это было очень нехарактерно». «Глеб умеет производить нужное впечатление», — скупо заметила Яна, выходя из подъезда. Щеглов до сих пор в восхищении. «Боюсь, что в этом нет ничего неожиданного», — вздохнул Артем. «Сухоруков — прирожденный лидер, хорошо знает, чего хочет. И умеет правильно распределить силы. Эти качества с лихвой компенсируют его скромные магические способности». Яна неожиданно замолчала. Пару секунд напряженно смотрела на окна многоэтажки, а затем негромко спросила. «А почему ты решил, что Глеб слабый маг?» «На мой взгляд, это очевидно», — чуточку удивленно ответил Артем. «К тому же ты сама говорила, что сканирование во время переговоров с ним дало средние результаты». «Меня можно обмануть». «Тебя?» «Насколько я понимаю, обманули тебя приятели Глеба. Это действительно проблема. А сам Сухоруков не закрывался от твоего сканирования?» «Не закрывался», — подтвердила Яна. «И что?» «Я не увидела у него сильных способностей». Молодой наемник удовлетворенно кивнул. «Твои выводы подтверждают Тархан и досье Людов. Глеб слабак». «Тархан вообще убежден, что Сухоруков умер. А обмануть Шаса слабаку не под силу». «Спишем этот фокус на его дружков». «Допустим». Яна вновь помолчала. «Твоя уверенность основана только на этом?» «Второй пункт построен на косвенных признаках». «Поясни». «Фраза во время наших переговоров. Глеб сказал, что магия для него инструмент, не более. Маг, знающий свою силу, не скажет так никогда. Или я не прав?» «Прав», — качнула головой Яна. «В этом ты прав. Магия становится твоей частью, твоей сутью. Так можно было бы сказать во время первых уроков, но потом энергия проникает в тебя, сливается с твоей душой. Ты словно пробуждаешься. Человек не может сказать, что его рука — это просто инструмент для поднесения телефонной трубки к уху или для приема пищи. Рука — это часть тебя. И магия тоже». Девушка подняла глаза на Артема. «Не обижайся, но очень странно, что ты сумел уловить эту фразу и понять ее». «Да я здесь давно уже», — усмехнулся наемник. пообтерся, пообтесался, научился замечать детали. «Магия — это инструмент», — повторила Яна, вновь припоминая фразу Глеба. «Истинные чудеса творит только истинная вера». «Очень любопытно, Тём, очень любопытно». «Что именно?» «Почему Глеб не считает себя магом?»